Глава 12. Перепуганный Келна не мог произнести ни слова. Он лишь таращил глаза, прикованный к месту этим беспощадным голубым взглядом, дрожал, как в ознобе, и судорожно хватал ртом воздух. Разъяренный зверь, припечатавший его к стене, тоже безмолвствовал, не ослабляя хватки. Это, казалось, тянулось целую вечность. «Вы, — с усилием выговорил, наконец, Келна, — вы восстали из мертвых?» Стальные пальцы на горле диктатора сжались, и хриплый голос промолвил: «Где моя дочь?» Келна понял, что не в силах сказать правду, и попытался апеллировать к вере своего противника. «Вы ведь христианин, вы...» «Не сможете хладнокровно убить меня, моя дочь? Вы не можете!» Доктор, держа мощной рукой Келна, поднял его и заверил: «Могу, Стюарт Келна, прямо сейчас. И мне это будет сделать легче, чем когда-либо». Келна понял, что жизнь его в опасности. Однако в следующую секунду доктор, словно сам поразившись своим словам, слегка ослабил хватку. Взгляд его утратил холодную жестокость, а выражение ярости на лице уступило место глубокой скорби. Минута прошла в молчании. Затем Купер с глубоким вздохом опустил дуло револьвера, снял курок со взвода и засунул оружие обратно в кобуру. — Вы ведь не убьете меня? — с облегчением спросил Келна. Доктор, ошарашенный собственными действиями, долго собирался с мыслями, а затем с трудом произнес: — Я собирался это сделать. Вы повинны в смерти Лайлы. Я без колебаний мог бы лишить вас жизни. Что же вам помешало? Я вручил Лайлу, обоих своих детей, Богу в тот день, когда они родились. Моя собственная жизнь мне не принадлежит. Жизни Куперов принадлежат Иисусу. Он искупил нас собственной кровью и волен теперь распоряжаться нашими жизнями. Стальные пальцы все еще довольно крепко сжимали горло Келна, и тот спросил: — Так что же вы собираетесь со мной сделать? — Право отмщения принадлежит Богу, а не мне. Вам придется ответить перед ним за свои деяния. Пока же я собираюсь явить вам Божью милость. Иисус спас меня, и теперь я собираюсь спасти вас. Доктор отшвырнул в сторону стол, которым прижимал Келна к стене, и шагнул к двери, волоча за собой еле передвигающиеся ноги диктатора. «Надо спешить. Через несколько часов остров пойдет ко дну». Через выбитую входную дверь они вышли на веранду, где оглушенные охранники только начинали приходить в себя, гадая, что же их вывело из строя. Жители поселка, слышавшие выстрелы и шум, стекались на площадь, чтобы узнать, что случилось. — Всем стоять на местах! — крикнул доктор, крепко вцепившись в Келна. Население острова, держась на расстоянии, испуганно поглядывая на Купера-старшего, столпилась у края площади. Что это? Перед ними призрак? Или один из бессмертных? Неуязвимый чужак, сумевший дважды обмануть смерть, теперь взял в плен их предводителя. Господь Келна в его власти? «Мой друг хочет обратиться к вам!» Вновь прокричал доктор. Адам Маккензи вышел из укрытия и взобрался на высокий камень. Джей и двое обезоруженных дозорных также вышли и встали рядом. Люди Келна разинули рты от удивления, переводя взгляд с Купера на Маккензи. На их лицах явно читалось: что же это? Неужто они восстали из мертвых? Адам громко, отчетливо заговорил: «Друзья, многие из вас знают меня. Сэм, Берни, Джойс, Труди, Джим, Мы с вами вместе работали и молились. Вам известно, как я попал на этот остров, чтобы поведать здесь благую весть Иисуса Христа о том, что Он пришел спасти нас и дать нам жизнь вечную. Я по-прежнему уверен в своей миссии, и мой призыв — найти в Иисусе Господа вашего и Спасителя остается в силе. Однако послушайте, я хочу также спасти ваши жизни. Вы слышите подземный гул? Чувствовали толчки и сотрясения? Видели грозные предзнаменования? Друзья, говорю вам истинную правду. Остров обречен. В этот миг он уже уходит ко дну.